Вошел Камышев, такой же краснощекий, здоровый и красивый, как и 3 месяца назад. Шаги его были по-прежнему бесшумны. Он положил на окно свою шляпу так осторожно, что можно было подумать, что он клал какую-нибудь тяжесть. В голубых глазах его светилось по-прежнему что-то детское, бесконечно добродушное. «Опять я вас беспокою», — начал он, улыбаясь и осторожно садясь. «Простите, ради бога». «Ну что? Какой приговор произнесен для моей рукописи?» «Виновна, но заслуживает снисхождения», — сказал я. Камышев засмеялся и высморкался в душистый платок. «Стало быть, ссылка в огонь камина?» — спросил он. «Нет, зачем так строго? Карательных мер она не заслуживает. Мы употребим исправительные». «Исправить нужно?» «Да, кое-что, по взаимному соглашению». Четверть минуты мы помолчали. У меня страшно билось сердце и стучало в висках, но подавать вид, что я взволнован, не входило в мои планы. «По взаимному соглашению», — повторил я. «В прошлый раз вы говорили мне, что фабулой своей повести вы взяли истинное происшествие». «Да, и теперь я готов повторить это же самое. Если вы читали мой роман, то честь имею представиться, Зиновьев». «Стало быть, это вы были шафером у Ольги Николаевны?» «И шафером, и другом дома. Не правда ли я симпатичен в этой рукописи?» — засмеялся Камышев, поглаживая колено и краснея. «Хорош? Бить бы нужно, да некому». «Так-с. Ваша повесть мне нравится, она лучше и интереснее очень многих уголовных романов. Только нам с вами по взаимному соглашению придется произвести в ней кое-какие весьма существенные изменения». «Это можно. Например, что вы находите нужным изменить?» «Самый хабитус, общий вид романа, его физиономию. В нем, как в уголовном романе, все есть. Преступления, улики, следствия, даже 15-летняя каторга на закуску. Но нет самого существенного». «Чего именно?» «В нем нет настоящего виновника». Камышев сделал большие глаза и приподнялся. «Откровенно говоря, я вас не понимаю», — сказал он после некоторого молчания. «Если вы не считаете настоящим виновником человека, который зарезал и задушил, то я уж не знаю, кого следует считать». «Конечно, преступник есть продукт общества, и общество виновно, но если вдаваться в высшие соображения, то нужно бросить писать романы, а взяться за рефераты». «Ах, какие тут высшие соображения! Не Урбенин ведь убил?» «Как же?» — спросил Камышев, придвигаясь ко мне. «Не Урбенин». «Может быть, humanum est errare, человеку свойственно ошибаться, и исследователи несовершенны? Судебные ошибки часты под луной. Вы находите, что мы ошиблись?» «Нет, вы не ошиблись, а пожелали ошибиться». «Простите, я вас опять не понимаю», — усмехнулся Камышев. «Если вы находите, что следствие привело к ошибке и даже, как я вас стараюсь понять, к преднамеренной ошибке, то любопытно было бы знать ваш взгляд. По вашему мнению, кто убил?» «Вы». Камышев поглядел на меня с удивлением, почти с ужасом, покраснел и сделал шаг назад. Затем он отвернулся, отошел к окну и засмеялся. «Вот так клюква!» — пробормотал он, дыша на окно и нервно рисуя на нем вензель. Я глядел на его рисующую руку и, казалось, узнавал в ней ту самую железную мускулистую руку, которая одна только могла в один прием задушить спящего Кузьму, растерзать хрупкое тело Ольги. Мысль, что я вижу перед собой убийцу, наполняла мою душу непривычным чувством ужаса и страха. Не за себя, нет, а за него, за этого красивого и грациозного великана, вообще за человека.